Глава 16. Артём. Заступая на караул, Артём пообещал себе разбудить Каю не раньше, чем через 4 часа. Он чувствовал себя неожиданно бодрым, а вот у нее был усталый вид. Артёму и впрямь казалось, что сна у него ни в одном глазу, хотя он так и не принялся за чтение за первый час дежурства. А потом он с испугом поймал себя на том, что язычки пламени в костре плывут перед глазами. Из одного появилась очаровательно огненная фея в блестящем платьице и закружилась в танце. Артём тряхнул головой и проснулся, вскочил, заозирался вокруг. Все было спокойно. Костер почти погас, и это было плохо. Артём знал, что огонь отпугивает большую часть тварей из прорех, да и диких лесных животных тоже. Конечно, кого-то огонь мог привлечь, но приходилось выбирать меньшее из зол. Артём подбросил хвороста, и постепенно пламя снова разгорелось. Поползло по веточкам, искры опять полетели вверх, к звездам, сами похожие на крошечные звездочки. Артём вытащил из рюкзака Гомера, которого он, несмотря на Каины советы, положил поверх вещей, чтобы можно было быстро достать, и начал читать при свете костра, щурясь. Шрифт в книге был мелким, полумрак тоже мешал чтению, поэтому скоро Артём почувствовал, что опять клюет носом. Хотя приключения Одиссея, который пытался вернуться домой, в страну под названием Итака, еще только начинались. Отложив в сторону книгу, Артём взял арбалет и сделал несколько кругов по периметру их крохотного лагеря, чтобы прогнать сон. Он не ожидал, что бодрствовать ночью окажется так сложно. Вначале его нервы были напряжены до предела, и он прислушивался к каждому шороху в ветвях. Но теперь ощущал лишь усталость. Плечи ныли после перехода, и Артём подумал о том, что быть сожранным тварями не такая плохая участь, если перед этим можно будет хорошенько выспаться, а потом испуганно отогнал эти мысли. Артём всегда считал себя человеком, свободным от предрассудков и суеверий. Но в темном лесу, один на один с молчаливыми деревьями и холодными равнодушными звездами над головой, трудно не быть суеверным. Он подумывал, не сделать ли зарядку, когда кусты неподалеку от их палатки вдруг зашуршали. До этого момента Артём не знал, что волосы на голове действительно могут шевелиться от страха. Словно глядя на себя со стороны, он увидел, как сильно дрожит в его руках арбалет. Почему Артём не потрудился освоить его раньше? Теперь он чувствовал, что даже на крючок нажать не сможет. Оружие прыгало в руках вниз-вверх, но все же, и это было совершенно необъяснимо, он не стал кричать и звать Каю. Позднее Артём и сам не мог понять, почему не позвал ее сразу. Потому что даже в этот страшный миг гордость не позволяла ему. Или потому что губы свело от страха. Возможно, по обеим причинам. Костер с громким щелчком перекусил ветку, и Артём вздрогнул и обернулся. А когда повернулся обратно, незнакомец, прятавшийся в кустах, уже вышел на свет и молча смотрел на него. Он был очень худым, высоким и грязным. Всклокоченная борода, седая и кудрявая, позвякивала из-за вплетенных в нее колокольчиков, бусин, камушков и прочих оберегов. Артём разглядел даже птичью лапку с когтями, выкрашенными золотой краской, и отстраненно удивился тому, какие мелочи подмечаешь, пока твое сердце испуганно бьется где-то в животе, как птица в силке. Незнакомец был одет в длинный темно-оранжевый балахон с вышивкой, не лучшая одежда для лесных прогулок. Впрочем, вышивка была изодрана, а чудесная ткань вытерта на локтях. На подоле и рукавах торчали нитки, как будто слишком длинный наряд был обрезан ножницами или даже ножом на скорую руку. Глаза незнакомца были под стать его наряду, необыкновенно темные, как лес у него за спиной. Они нервно разглядывали Артёма. Оба молчали. Наконец Артём решился заговорить. Его немного успокоило, что мужчина, пришедший из леса, молчал. Возможно, он был напуган не меньше Артёма, раз не решился напасть первым. Ведь любому маломальски опытному путнику стало бы ясно, что Артём безобиден. При первом же взгляде на то, как выплясывает арбалет у него в руках. Стиснув зубы, Артём попытался остановить дрожь, но стало только хуже. «Доброй ночи». Кажется, вся дрожь ушла в руки, потому что голос звучал неожиданно спокойно и твердо, и это было хорошо. «Кто вы и куда идете? Вы вышли на свет костра?» Незнакомец настороженно молчал, уставившись на Артема. Его темные глаза расширились, и рот он приоткрыл, словно то, что говорил Артем, было для него настоящим откровением. Артем растерялся, и некоторое время они продолжали молча смотреть друг на друга. Он сделал новую попытку. «Вам нужна помощь? Что случилось? Что вы делаете здесь, один?» В ответ пришелец из леса вдруг глубоко, со свистом втянул в себя воздух, а потом вцепился в бороду и потянул ее вниз с выражением крайнего отчаяния на лице. Все это он проделал молча, и единственными звуками, вырывавшимися у него из груди, были тихие поскуливания, напоминавшие собачьи. Артему стало страшно, страшнее, чем если бы незнакомец ругался или рыдал, и он сделал шаг назад, в сторону палатки. «У меня там спит подруга. Подождите, я разбужу ее, и мы во всем разберемся, ладно?» Артем сделал еще один шаг назад, совсем незаметный. Ужасная мысль вдруг мелькнула у него в голове. Что, если явившийся из леса лишь казался человеком? Прежде Артем никогда не слышал о том, чтобы лесная тварь принимала человеческий облик. Но ведь все когда-то случается в первый раз. Что, если подобное существо было настолько опасно, что до сих пор не нашлось очевидца, который остался бы в живых после встречи с ним? Старик продолжал пристально рассматривать Артема, медленно покачнулся, разжал кулаки, снова вздохнул. И в его темных глазах Артему почудилось что-то нечеловеческое. В них не отражалось пламя костра. Артем запаниковал и сделал еще шаг в сторону палатки. На этот раз слишком заметный, суетливый. Незнакомец неожиданно резко придвинулся, схватил его за руку повыше локтя. Рука была теплой, сухой, человеческой. И торопливо забормотал. «Аждая, аждая, аждая, большая битва. Все там началось. Там, там, там». Лицо старика было совсем близко к Артему, и он, наконец, разглядел, что плескалось в глубине зрачков. Безумие. На губах незнакомца надулся и лопнул пузырек слюны. Во рту не хватало нескольких зубов. Артем содрогнулся от отвращения. Попытался вырваться, но старик держал крепко. Артем оступился, и арбалет, и раньше бесполезный, полетел в траву. «Аждая, аждая, аждая! Там, там, там!» От бормотания старика у Артема в висках застучало. Голова стала легкой-легкой, и лес закружился, сливаясь в темное страшное пятно. А потом он услышал собственный крик, слабый, далекий, и увидел растрепанную Каю, выпутывающуюся из палатки, выдергивающую самострел из кобуры, уже на бегу. Она остановилась у костра, и на ее волосах заплясали бронзовые отблески. Холодные, сосредоточенные серые глаза, в которых не было и следа сна, смотрели прямо на незнакомца. Руки, крепко сжимающие самострел, не дрожали. Оружие было направлено старику в лицо. «Отойди-ка от него!» — ровным голосом скомандовала Кая. «Живо!» Несмотря на страх, Артем успел подумать, что однажды уже слышал такие нотки в голосе, но не смог вспомнить у кого. Старик продолжал бормотать, дергая Артема за руку, будто не замечая Каю. «Я велела отойти!» — повторила Кая громко. «Считаю до трех. Раз, два, три. Кая!» Артем сделал еще одну безуспешную попытку вырваться из цепких крючковатых пальцев. «Он больной. Мне кажется, он сумасшедший. Меня это не волнует». Голос Каи дрогнул совсем чуть-чуть. «Он сейчас же отпустит тебя или получит пулю в лоб». На этот раз старик услышал. Резко обернувшись, он увидел самострел в Каиных руках и вдруг захныкал, как ребенок, повторяя. «Да поймите, аж да я, аж да я». «Убирайся, иди в лес, откуда пришел». Кая сделала шаг вперед. У нее сдали нервы. Испуганно взвизгнув, старик, наконец, разжал пальцы, развернулся и побежал обратно в лес. Кусты сомкнулись у него за спиной, как будто гладь озера беззвучно поглотила брошенный камень. Кая пошатнулась, опустилась на землю у костра. Артем вдруг заметил, что она выбежала из палатки в носках. Носки были разными, один черный, другой серый. «Извини». Артем осторожно опустился рядом. «Я...» «Почему не позвал сразу?» В голосе Каи все еще слышались стальные нотки. И теперь Артем понял, от кого он слышал их раньше. От Каиного дедушки, когда тот был еще здоров, мог держать самострел и меч и владел ими не хуже молодых бойцов. Я растерялся и думал, что справлюсь сам. Артем посмотрел на костер, который вновь начал потухать, машинально подкинул туда хвороста. Огонь тут же сочно захрустел сухими ветками. А потом подумал, что он мог быть из прорехи. Это был человек. Когда он меня схватил, я и сам понял, что человек. Пробормотал Артем, опуская глаза. Просто испугался. Хорошо, что у тебя хватает ума бояться. Они снова помолчали. Иди спать. Кая подвинула ноги ближе к огню. Все равно теперь не усну быстро. По караулю. Надо убедиться, что он не шляется тут и что он был один. Мне кажется, он один. Сказал Артем, потому что ему очень хотелось в это верить. Ну, то есть, знаешь, выглядел он не очень. Нес чушь, ты слышала, а его зубы и одежда... За стенами хватает психов. Кая пожала плечами. Странно, что он забрался так далеко в лес один. У него ни вещей, ни оружия, ни огня. Нас пока тоже не трогали. Это потому, что мы не бегаем по лесу и не кричим. Убейте нас. Артем нервно хихикнул, и Кая, помедлив, криво ухмыльнулась в ответ. А вот он именно это и делает, разгуливая в одиночку. «Думаешь...» Артем медленно потянул на себя нитку, выбившуюся из рукава. «Мы могли попытаться, ну, знаешь, помочь...» Кая покачала головой. «Нет, мы не можем подвергать себя риску и принимать людей, которых не знаем, тем более психов». Артем закусил губу, не решаясь задать следующий вопрос, но все же заговорил. «Ты правда выстрелила бы в него?» Кая смотрела в костер. «Понадобилось бы?» «Да». Она вытянула ноги, вздохнула, выпустила, наконец, самострелы из конвульсивно сведенных пальцев, положила на землю. «И лучше бы выстрелила. Нам бы не пришлось всю ночь его высматривать». «Но ты сказала три...» шепнул Артем в сторону леса так, чтобы Кая его не услышала, и она не услышала, или сделала вид, только дернула плечом, будто отгоняя надоедливую муху. «Иди спать, Артем. Завтра нужно будет идти быстрее и выйти к трассе». Артем кивнул. «Принести твои ботинки». «Что?» Кая перевела взгляд на свои ноги в носках, нахмурилась. «Да». Когда Артем вернулся к костру с ботинками, она уже сидела прямо, и самострел в ее руках был направлен прямо в ночь, в сердце леса, из которого в любую минуту могла явиться опасность. Артем вернулся в палатку, уверенный, что не уснет, но уснул. Быстро и крепко, и проспал без снов следующие несколько часов, пока Кая не разбудила его. Следующие две ночи они были особенно внимательны, и больше Артем ни разу не позволил себе задремать. Но загадочный бродяга не появился, и они решили, что он отстал от них, или сгинул в ночном лесу.